Глава 6. Лиам. Курсор медленно мигал, намекая на то, что пора уже написать хотя бы пару страниц из плановых 10. Такие жесткие рамки он себе не ставил никогда, но сейчас слишком сильно поджимала необходимость сдать выпускную школьную работу на проверку уже через пару недель. «Что вы хотите сделать?» Светились белые буквы на темно-синем фоне в правом верхнем углу монитора. И все никак не отпускали его внимания. «Все что угодно, только не писать!» пробормотал Лиам Картер и, откинувшись на спинку стула, застонал. Кинув взгляд в правый нижний угол экрана, он поморщился. Было уже 10:13 утра. Скоро нужно будет собираться в школу, куда он ходил во вторую смену. А с 8 утра не родилось ни строчки, ни слова. Лиаму было 16. Тот прекрасный возраст, когда ты уже все понимаешь, но еще обладаешь той неприкрытой наивностью, на которую можно списать свои ошибки. А их у него было немало. С самого раннего возраста он рос слишком независимым ребенком. Да и как могло быть иначе, если в семье взгляды родителей, бабушек и дедушек были прикованы к дочери, старше его на 5 лет. То еще оторви, норовившей каждую неделю либо напиться, либо уйти из дома, либо забеременеть, либо покончить жизнь самоубийством. Предоставленный сам себе, мальчик, тем не менее, не скатился в круглые двоечники, не завел сомнительных компаний. Скорее наоборот. Он любит свое затворничество и шумным сборищем предпочитает уходить из дома и долго бродить по темным улицам. Особенно ночью. Его никто не искал, никто за него не беспокоился. Он всегда предупреждал, куда идет, ни разу не появлялся пьяным, предпочитая в случае чего остаться с ночевкой у друзей, лишь бы не беспокоить лишний раз родителей и не привлекать к себе внимания. Ему и так доставалось, если мать, обезумевшая от очередной бессонной ночи, принималась расспрашивать про учебу или подружек, опасаясь того, что сын совсем не интересуется девочками. Ей не о чем было переживать. Лиам не следовал модным тенденциям и искренне недоумевал, как могут два здоровых парня строить какие-то отношения. На слове «отношения» в разговоре об этом его тело сводило судорогой, а лицо сморщивалось в гримасе отвращения. Нет, он бы с удовольствием увлекался девочками, и даже были те, кто ему искренне нравились. Но слишком долгие годы, проведенные бок о бок с ненормальной сестрой, давали о себе знать. Он и подумать не мог о том, чтобы заводить с кем-то отношения, хотя с удовольствием разделял вечер-другой с одной из одноклассниц на заднем сиденье машины ее отца. Да и не было в их новом мире той самой привязанности, от которой подростки обычно сходят с ума, превращая первую любовь в трагедию, заканчивающуюся заваленным на бок стулом и раскачивающейся под тяжестью мертвого молодого тела веревкой. «Что вы хотите сделать?» Надпись кричала, била в воспаленный от стараний мозг. Мигающий курсор торопил. «Не успеешь!» Шумно вдохнув прохладный, врывающийся в приоткрытое окно воздух, Лиам захлопнул крышку ноутбука, на секунду замер, задержал кислород, распирающий легкие до такой степени, что давило в груди, и с облегчением выдохнул. Немного по-детски было прятаться от проблемы за закрытым монитором. Если ты закрыл глаза и не видишь проблемы, не значит, что нет ее или тебя. Но иначе он не мог. Спустившись вниз, парень огляделся по сторонам. Кто-то должен быть дома. Но ни звука не было слышно с тех самых пор, как его сестра, шумно разругавшись с отцом, громко хлопнула дверью и убежала, как будто бы в школу. Это случалось каждое утро, и кроме раздражения не вызывало никаких других эмоций. Мать обычно до обеда пряталась в спальне, закидываясь успокоительными таблетками. У нее были какие-то проблемы с объективным восприятием мира, и она хваталась за сердце каждый раз, как только драгоценная дочка умудрялась вытворить что-нибудь эдакое. Стоило даже позавидовать ее фантазии. Казалось, за те без малого 10 лет, как родители пытались наставить ее на путь истины, у нее должны были поиссякнуть новые способы взбесить их. Но нет, каждый раз было что-то новое. На кухне тоже никого не обнаружилось. На столе одиноко стояла грязная тарелка с засохшим, растекшимся желтком и кружка, наполовину заполненная крепким кофе. Такой пил только отец и только в рабочие будни. Насыпав себе кукурузных хлопьев с медом и орешками из коробки с готовыми завтраками и залив их молоком, почти переливающимся теперь через край миски, Лиам сел за стол. Не успел он доесть, как влетела взбудораженная мать, но, увидев его, оцепенела. «Ты еще дома? Почему?» Удивленно покосилась она на тарелку с хлопьями. «Еще рано, ма!» – пожал плечами парень и отправил в рот ложку, полную не успевших разомокнуть хлопьев. «У меня вторая смена!» «А, да, хорошо, я...» Она пришла за бокалом вина. Это было очевидно по дрожащим рукам и бегающему взгляду. Выпивать миссис Картер начала давно, как только дочь стала выписывать кренделя и постоянно оправдывалась тем, что делает это исключительно из-за нее. Непримиримая девочка парировала, утверждая, что это алкоголизм матери заставляет ее вести себя так. И в этом замкнутом круге никто так и не нашел истину за все долгие 10 лет. Лему было все равно. И на привязывавшуюся к бутылке мать, и на доводящую ее до исступления сестру, и даже на молчаливого отца, которого он видел крайне редко, тот вечно пропадал на работе, засиживаясь допоздна над отчетами. Видимо, поиздевавшись над матерью и не наградив ее способностью не привязываться к людям и вещам, природа решила отсыпать этого сверхом сыну. И мальчик был не просто не привязан, а даже равнодушен. Он спокойно смотрел, как сестру забирают в клинику для душевнобольных, где она провела все прошлое лето. Он спокойно отнесся к тому, что мать, напившись до провала в памяти, пришлось вызволять из тюрьмы, а служба социальной защиты грозила отобрать у нее детей. Он также спокойно отнесся к той случайной встрече с отцом в парке, где тот прогуливался, держа под руку молодую, чуть старше его собственной дочери, девушку. Все, что напрямую его не касалось, могло гореть синим пламенем, сгинуть в аду, сгнить в едва присыпанной землей яме, в кишащих опарышах. Мать еще что-то говорила, но он не обращал внимания. Все равно она, скорее всего, уже к вечеру забудет, что видела его утром, хлебающим молоко из ложки и тщательно пережевывающим уже размякшие хлопья. Отставив стул, он вылил остатки завтрака в раковину, поставил тарелку в посудомойку и вышел из кухни. «Что вы хотите сделать?» Лиам понял, что ему хотелось нестерпимо до зуда в ладошках. Ему хотелось набраться смелости, чтобы поскорее уйти из этого дома, напичканного такими чужими для него людьми, которым он не испытывал ничего. Абсолютный ноль. Поднявшись к себе в комнату, парень закинул в рюкзак, успевший остыть от его натужных попыток выдавить из себя текст выпускной работы, ноутбук, большие темно-синие наушники и 2 шоколадных батончика. Можно было перекусить на перемене или угостить очередную дурочку, которой отец дает покататься на своем внедорожнике. Ухмыльнувшись своим мыслям и почувствовав приятную тяжесть внизу живота, он накинул рюкзак на плечи и, окинув последний раз пытливым взглядом свою комнату, закрыл за собой дверь.